Глава 25. Нескончаемый поток людей, собравшихся проводить Джонатана в последний путь, тянулся по дорожке от парковки к церкви. Большинство из них, полагаю, были его коллегами по Southside Arts, но было и много знакомых из колледжа. Я стояла на кладбище, спрятавшись под сенью тисового дерева, и дожидалась старшего инспектора Робертса. Мэри с Себастьяном уже прошли в церковь. Я видела, как они приехали в компании помощницы мэри. Они не заметили меня. «Вы здесь», — констатировал очевидный Робертс, неожиданно возникший рядом со мной. «Не слишком ли скоро для похорон?» — удивилась я. «Он ведь умер всего несколько дней назад». «Они настаивали на проведении похорон сразу после вскрытия, как только даст отмашку коронер. Мне показалось, они немного торопятся. Пойдем внутрь». Я положила ладонь Робертсу на руку. «Еще рано. Зайдем в последнюю минуту». Опустив на мою ладонь взгляд, Робертс приподнял брови, так что я тут же отдернула ее. «Ваша рука выглядит лучше», — сказал он. «Как и ваше лицо», — снова констатировал он очевидное. Последняя горстка людей зашла в церковь, и когда распорядитель уже собирался закрывать двери, я скомандовала. «Идемте». У меня мороз пробежал по коже в тот миг, когда мы переступили порог церкви, но не потому, что было холодно. Причиной тому были приглушенный свет, который лился сквозь витражные окна, пыльный запах старины и эфемерные звуки органа. В самом конце зала нашлась свободная скамья, откуда мы могли наблюдать за всеми собравшимися. Мэри в кресле-каталке сидела в проходе впереди. Должно быть, ей было неуютно вот так выделяться из толпы. Должно быть, в тот миг она ненавидела все направленные на нее сочувствующие взгляды. Сутулившись в своем кресле, Мэри показалась мне такой хрупкой. Ничего общего с той гордой и уверенной в себе женщиной, которую я когда-то знала. У меня мелькнула мысль, что в молодости Мэри ни за что не надела бы ничего до такой степени унылого. Настолько ее однотонный черный брючный костюм контрастировал с седыми волосами. Мэри всегда носила юбки, платья и милые блузочки ярких, оптимистических расцветок. Я изо всех сил старалась ей подражать. Тщательно, разумеется. Несмотря на то, что я носила похожую прическу и макияж в одном с ней стиле, покупала одежду в тех же магазинах, что и Мэри, сравниться с ней я не могла, потому что Мэри была красива, а я нет. Я пригладила волосы, одернула пиджак и сфокусировала взгляд на фигуре викария, который стоял за кафедрой на возвышении. Это была простая служба. Надгробная речь, подготовленная Себастьяном, вызвала у присутствовавших и смех, и слезы. Несмотря даже на то, что парнишка явно был пьян, он проделал прекрасную работу, перечислив все жизненные неудачи Джонатана, не забывая при этом упоминать и о хороших временах. То, что Джонатан подолгу отсутствовал, когда Себастьян был маленьким, тот интерпретировал как карт-бланш на неподобающее поведение, которое к тому же сходило Себастьяну с рук. Подарки отца, которые тот дарил сыну, когда, наконец, вновь появлялся на горизонте, Себастьян воспринимал как поощрение к дальнейшим шалостям, а эмоциональный шантаж, которому сам он подверг Джонатана за вечное отсутствие, Себастьян преподнес аудитории как мальчишескую шалость. Меня не удивило, что Себастьян был пьян, как и то, что на нем были те же коричневые вельветовые брюки и фиолетовая футболка, в которых я его уже видела. Однако же Себастьяну удалось удивить меня, когда тот признался, что только что узнал, что Джонатан был его приемным отцом, в то время как он сам всю жизнь считал его родным. Голос молодого человека оставался ровным, когда он об этом говорил, словно это не имело для него значения. Я все же думаю, что имело. А судя по раскатившемуся эхом под сводами церкви странному звуку, который издала Мэри при этих его словах, ей тоже было не все равно. Возможно, Себастьян выпил так много для своего юного возраста из-за шока, в состоянии которого оказался, узнав такие новости. Возможно, по этой причине он и выжег глаза на портрете Джонатана. Мне вспомнилось, как в подземке я стояла по другую сторону стеклянной перегородки, глядя на Себастьяна сверху вниз. Каким ранимым он мне тогда показался, каким хрупким. Отец рассказывал о симпатии и эмпатии. Эти концепты были вполне доступны мне на понятийном уровне. Но сама я ничего подобного никогда не чувствовала. Так или иначе, наблюдая за стоявшим за кафедрой Себастьяном, который делал вид, что ему нет дела до собственных слов, я испытала незнакомое ощущение. Меня охватила грусть, что еще более любопытно. Когда Себастьян вернулся на свое место, Робертс наклонился ко мне и негромко поинтересовался, все ли со мной в порядке. Он повторил этот вопрос позже, когда мы раньше других выскользнули из церкви, чтобы отыскать уединенное местечко у могилы. Оба раза я его проигнорировала. В ожидании похорон я наклонилась и подхватила с земли спелую красную тисовую ягодку, зажав ее в кулаке. Черные семена, прячущиеся в сердце красной мякоти, содержат токсины гликозида, кардиотоксические вещества, вызывающие остановку сердца. В моей голове всплыло воспоминание о том, как в детстве я решила положить в рот такую ягодку, чтобы высосать из ее мякоти сладкий сок. Отец тогда силой хлопнул меня по затылку, чтобы я выплюнула ее. Большим и указательным пальцами я раздавила ягоду, так что семена брызнули в разные стороны, а потом вытерла руку о брючину. Прошло какое-то время, пока носильщики медленно поднесли гроб к могиле и установили его на краю, и еще больше времени, пока собрались все остальные. Мэри с Себастьяном стояли ближе всех к могиле. Выглядели они бледно и подавленно. Скользнув взглядом по головам собравшихся, я испытала шок, внезапно увидев кое-кого, кого увидеть в толпе совершенно не ожидала. Позади всех стояла Зена, такая же прекрасная и полная жизни, какой я впервые увидела ее в окуляр телескопа. Ее гладкие черные волосы были распущены, уголки полных ярких губ слегка опущены, чтобы соответствовать событию. У меня перехватило дыхание. Я не видела ее с той ночи, как Андреас пытался меня задушить. Мне захотелось подбежать к ней, броситься на колени и поблагодарить за спасение моей жизни. Я уже сделала шаг вперед, но остановилась, увидев, как Зена склоняет голову на плечо мужчины, стоявшего с ней рядом. Морозник. Было явственно видно, что эти двое чем-то похожи. Меня тут же поразила догадка. Морозник — это ее брат Рауль. Тот самый, по чьей вине погибли все эти люди в Бразилии. Но он был так юн. С виду сильный и мускулистый, но отсутствие щетины, белая рубашка и галстук делали его похожим на школьника в форме. Я не могла поверить, что он был способен на такие вещи, о которых рассказал мне Андреас. Не знаю, почему я не обратила на них внимания Робертса. Что-то удерживало меня от этого шага. Быть может, мне не хотелось, чтобы он вмешался, прежде чем у меня будет шанс все обдумать. Робертс в любом случае был занят, высматривая местечко поближе к Мэри. Чтобы на почтительном расстоянии дождаться, пока рассосутся прочие скорбящие, и подойти к ней. Я осталась, где была, укрытая под сенью дерева. Не хотелось, чтобы Мэри меня заметила. Я не была к этому готова. Мэри еще долго неподвижно сидела у могилы после того, как все разошлись. Так что даже Малиновка не побоялась присесть на надгробие Джонатана менее чем в одном футе от Мэри. Старший инспектор Робертс также недвижимо стоял в нескольких метрах от нее. Пташка завела свою песню, и это, вероятно, заставило Мэри встрепенуться. потому что она вдруг схватилась за колеса своего кресла и попыталась его развернуть, но тут же завязла в свежевскопанной почве. Робертс моментально оказался подле нее. «Вновь приветствую вас, миссис Уэйнрайт. Могу я помочь?» «Благодарю», — отозвалась Мэри, не поднимая глаз. «Это чертово кресло!» Взявшись за рукоятки, Робертс вытолкал коляску с неровного газона на дорожку, а затем кивком подал мне сигнал следовать за ними. Я старалась поддерживать такую дистанцию, чтобы слышать, о чем они говорят. «Служба была прекрасна», — сказал Робертс. «В самом деле?» Еще немного прокатив коляску вперед, старший инспектор добавил: «Соболезную вашей утрате». Мэри издала вздох. Эту банальность она слышала уже слишком много раз. «Вы очень добры. Не нужно больше меня вести. Теперь я справлюсь сама». Робертс бросил на меня взгляд, а затем, засунув руки в карманы, забрянчал монетками и прибавил шагу, чтобы идти вровень с коляской Мэри. Вскоре они добрались до развилки, где дорожка сворачивала к входу в церковь. И я тут же прильнула к сложенной из булыжника стене и вся обратилась вслух. «Как много народа!» — заметил Робертс, махнув рукой в сторону бурлящей вдалеке толпы. «Я узнаю всего несколько лиц. Некоторые очень молоды, должно быть, студенты. Он был популярен». «Похоже на то». Они замолчали, и Мэри уже собиралась ехать дальше, как вдруг вопрос старшего инспектора заставил ее остановиться. «Кто они?» «Кто?» Мэри посмотрела в указанном Робертсом направлении. Небольшая группа людей стояла отдельно от всех прочих. Я тоже повернула голову в их сторону. Это оказались Себастьян, Зена и Рауль. Переведя взгляд обратно на Мэри, я с любопытством прислушалась к ее ответу. «Это мой сын». «Да, вашего сына я знаю. Кто те двое, что стоят с ним рядом?» Прошло несколько секунд, прежде чем Мэри отозвалась. «Не знаю. Полагаю, его друзья». «Вы с ними не знакомы?» Мэри снова замялась. «Нет». «Вы в этом уверены?» Мэри отвела взгляд. «Уверена». «Может быть, взглянете на них еще разок?» «В этом нет необходимости. Я уверена в том, что не знаю их». «Это странно, потому что они смотрят прямо на вас». «Все смотрят на меня». Мэри ухватилась за колеса и, развернув кресло в сторону, заявила: «Вам придется простить меня, инспектор. Мне нужно разыскать свою помощницу и вести людей на поминки. Вы присоединитесь к нам?» «Благодарю вас, но нет. Пора возвращаться в участок». Робертс учтиво наклонил голову. «Прошу вас передать сыну слова сочувствия. Для молодого человека очень непросто лишиться отца в таком нежном возрасте». «Приемного отца», — поправила Мэри. «Вроде как». «Вроде как?» «Мы с Джонатаном не были женаты». У меня перехватило дыхание, и я судорожно ухватила ртом воздух. Должно быть, получилось довольно шумно, поскольку Робертс послал мне предостерегающий взгляд. Я тут же скрылась из виду. «Прошу прощения, я этого не знал», — проговорил он. «Тут не о чем сожалеть». Уже отвернувшись от него, Мэри бросила в сторону: «Я не вышла бы за него, даже если бы он мне заплатил». «Почему?» — поинтересовался Робертс. Мэри, отъехав от него на несколько футов, проговорила: «Мне в самом деле пора. Благодарю вас за беспокойство. Спасибо, что пришли». «Никакого беспокойства, миссис Уэйн, мисс Спайсер». Но Мэри уже катилась прочь. Оказавшись за кладбищенской стеной, я дошагала с Робертсом до парковки. Когда мы дошли до его машины, тот внезапно огорошил меня командой: «Садитесь». «Благодарю, я пойду на автобус». «Я не предлагаю вас подвезти. Полезайте внутрь». С этими словами Робертс выудил из бардачка монокуляр и приложил к глазу. Это действие было мне понятно. Я открыла дверь машины и нырнула в салон. Робертс положил на приборную панель фотографию Зены. Должно быть, это было то самое фото, которое Сьюзан вручила сержанту Ханне. Ну что ж, давайте выясним, на самом ли деле она с ними не знакома. Согласны? Себастьян стоял рядом с креслом Мэри. Эти двое были поглощены разговором. К ним подошла помощница Мэри, поправила на ее коленях плед и взялась за рукояти кресла. Я вгляделась в лицо этой женщины. Что-то в ней показалось мне знакомым. Но не с того раза, когда я видела ее в больничной палате. Я сталкивалась с ней где-то еще, только никак не могла припомнить, где. Переведя взгляд на Себастьяна, я заметила, как тот, обведя взглядом толпу у входа в церковь, подзывает кого-то жестом. Я не смогла разглядеть, кому машет молодой человек. Поэтому вынула монокуляр из ладони Робертса и пристроила к своему глазу. Пробираясь сквозь толпу, прямо к Себастьяну шагали Зена и Рауль. Повернув монокуляр обратно в сторону Мэри, я принялась разглядывать лицо ее помощницы. Теперь, хорошенько рассмотрев ее, я тут же сообразила, где я видела ее раньше. Это была та самая женщина, что выходила из квартиры Себастьяна над джаз-клубом в компании Рауля. Мэй. Как же она там оказалась? Понятно, откуда она знала Себастьяна. Тот был сыном ее работодательницы. Но что могло связывать ее с Раулем? В этот самый момент Зена и Рауль подошли к Мэри. Они внезапно опустились на колени подле ее кресла и, обвив руками ноги Мэри, склонили голову ей на колени. «Что за... что? Что происходит?» — встрепенулся Робертс. Тем временем Мэри, застывшей на лице блаженной улыбкой, раскрыла объятия Зене и Раулю, словно мессия, призывающий к себе малых детей.